«Спасибо». Чувствуя затылком их взгляды, я крепче сжал рукоять шпаги, которую Форест велел мне взять с собой. «По вечерам в городе опасно», — сказал он. Болваны хихикали. Наверняка до сих пор пялятся мне в спину. «Смотрите в оба, сэр!» — крикнул один. «В том доме водятся привидения. Простонародье тут изъясняется на странном диалекте. Мне потребовалось немало времени, чтобы научиться понимать их мягкое бурчание». Я шагнул в канаву, переступил через навозную кучу и свернул туда, где, по их словам, пролегала Джайлз Элли. Кругом стояла тьма кромешная. Дряхлые крыши клонились к земле, закрывая просвет. Какая-то тварь, вероятно крыса, прошмыгнула между ног. Я пнул ее носком сапога, промазал, и крыса юркнула в нору. Каблуки так и норовили угодить в какую-нибудь щель. Внезапно мне пришло в голову, что те двое решили надо мной подшутить. Или, того хуже, ограбить. Или зарезать. Спотевшие пальцы сжали рукоять шпаги. Я оглянулся. Пахло гниющими овощами и нечистотами. Это часть Аквесулис, вонючая дыра. Внезапно я понял, почему мой новый хозяин Форрест исполнен такой ненависти к этим грязным переулкам, а его ум одержим видениями широких улиц и залитых солнцем террас. Кажется, никто не собирался перерезать мне горло. И я на ощупь продолжил путь, держась рукой в перчатке за склизкую стену. Вскоре я достиг арки, перед которой еще чадил фонарь. Не было ни колокольчика, ни ворот, потому я просто нырнул под арку и оказался во внутреннем дворе. Вокруг высились груды строительного камня, и едкая пыль висела в воздухе. И я чихнул. Вероятно, слишком громко. Звук эхом отразился от стен. Над недостроенной крышей висел четкий серп луны. Я вытер глаза носовым платком и крикнул. «Мастер Форрест, вы здесь?» Письмо хрустнуло в кармане. «Это Зак, сэр!» Разумеется, его нет и в помине. Даже рабочие ушли по домам. А сторож наверняка сидит в таверне. Я раздраженно отвернулся. И тут что-то стукнуло в стекло. Клянусь, на мгновение я утратил дар речи. Передо мной чернел оконный переплет, которым смутно отражался я сам. А над окном нависал неоконченный король, каменные черты которого повторяли черты лица Фореста. Бладут. Древний правитель друидов. Предмет одержимости моего мастера. Я подошел к окну и, заслонившись ладонями от лунного света, уткнулся в стекло. «Мастер, вам письмо! Посыльный сказал, ответ требуется немедленно!» В комнате за стеклом висела непроницаемая тьма. Это был один из домов, что возводили по чертежам моего хозяина, рабочие Питера Булла, отъявленные лентяи. Только вчера Форест бушевал, обнаружив, что они чередовали хорошие камни с плохими, которые раскрошатся через несколько лет. «Сэр?» Я несмело постучал в окно. «Вы здесь?» Что-то с треском ударило стекло изнутри, прямо напротив моего лица. Я отпрянул и схватился за шпагу. Темень и мелькание демонских крыл. И снова глухой стук. Я вскрикнул, но тут же облегченно выдохнул. Изнутри на меня смотрел крошечный яркий глаз. За стеклом билась птица. Успокоившись, я разозлился. Этот дом начинал меня раздражать. Расправив плечи, я принял независимый вид, подошел к двери и заглянул в пустой проем. Лунный свет превратил строение в лоскутное одеяло. В стенах зияли дыры, щели в полу подкарауливали неосторожных. Я уже решил было повернуть назад, но понял, что не усну. Если не выпущу птицу на волю, она всю ночь будет биться в стекло в моих снах. Это займет несколько минут. Пробуя пол кончиком шпаги, я вошел внутрь. В ноздри ударил запах опилок из скипидара. Под ногами заскрипела стружка. Из коридора вели три двери. Каркас лестницы терялся во тьме. Я приложил ухо к правой. Удары, треск, тишина. Она тянулась так долго, что я решил, птица разбилась. Скрежет. Я повернул ручку и вошел. Комната была почти готова. Деревянные панели из темного дуба, мраморный зев камина в углу. Так вот, куда она залетела. Я не мог видеть ее в темноте, однако птица все так же отчаянно била стекло. Наверняка сломает себе шею, если не мешаюсь. Я шагнул вперед. Дверь за мной защелкнулась. Я чертыхнулся, попытался нашарить во тьме ручку, но ее не было. И в ту же секунду что-то коснулось моего уха, словно порыв ветра. Я пригнулся, испугавшись, что обезумевшая птица запутается в волосах и выклюет мне глаза. Затем опустился на колени, выронил шпагу, на чем свет костеря нерадивых строителей. Как я мог забыть про дверную ручку? Неужели придется проторчать тут всю ночь? Наверняка Форест уже вернулся домой и зовет меня, а миссис Холл спешит с кухни, чтобы доложить хозяину о прибывшем посланце и о том, что я отправился с письмом на Джиал Селли. Надеюсь, меня скоро хватятся. Снова шорох крыльев. А, вот и она уселась на каминной полке. Маленькая нахохлившаяся тень. Из темноты долетел тихий скрежет. Крошечный глаз поймал лунный свет. Птица смотрела прямо на меня. Теперь, когда я видел ее, страх отпустил. Не сводя глаз птицы, я шагнул к окну. Шорох. Тени заметались, хлеща меня сгустками тьмы. Комната кишела птицами. Я завопил и упал лицом в пол. Сколько их здесь и откуда они взялись? Меня атаковали падальщики, а утром в комнате найдут мертвое тело с выклеванными глазами. Утешало лишь, что, увидев утром мой хладный труп, Питер Булл со страху свалится замертво. Я провел рукой по лицу и велел себе не валять дурака. Всего-то и нужно, что открыть окно и выпустить птиц наружу. А после самому перелезть через подоконник. Я не собирался выставлять себя растяпой. Завтра я и сам посмеюсь над сегодняшним происшествием. Не поднимая головы, я осторожно полз к окну по занозистым доскам. Гвозди царапали ладони, половицы скрипели, захватчики не теряли времени даром. Белые сгустки птичьего помета пятнали стены и камни. «Наверное, галки», — подумал я. В это мгновение месяц выплыл из-за облаков, и я увидел их. На каминной полке, на верхней раме окна, а одна на спинке кресла в углу. Я старался не дышать, да окна было рукой подать. И вдруг мои пальцы дотронулись до теплой человеческой руки. Я заорал. Птицы взвелись в воздух, круша о стены тонкие косточки. Что-то коснулось моего плеча. Я подпрыгнул и бросился к окну. Рама не поддавалась. Я тянул и тянул, но руки скользили по птичьему помету. Черные перья кружились дюйми от моего лица. Я схватил с пола какую-то палку и подсунул под край рамы. Птицы, ночные самоубийцы, ливнем били стекло. Деревья треснуло. Я нажал сильнее. Сзади распахнулась дверь. «Оставьте окно в покое, сэр», — произнес спокойный голос. Меня словно окатило холодной водой. Форест стоял в дверном проеме в вихре кружащих птиц. Подойдя, он двумя руками отжал плохо подогнанную раму, и в комнату ворвался сырой ночной воздух, заставив нас обоих поежиться. Шатаясь, я встал. Хотелось прикрыть глаза рукой, но при Форесте я не смел проявить слабость. «В сторону!» – рявкнул он. «Не загораживай им проем!» Три птицы вылетели в окно. Одна с хрустом врезалась в трубу дымохода. Форест хлопнул в ладоши и замахал руками. Последняя птица облетела нас и уселась на спинку кресла, вонзив когти в обивку. Тень Фореста на стене казалась огромной. «Вон! Лети отсюда, темный дух!» — воскликнул он, подойдя ближе. Однако галка не торопилась улетать. Расправив крылья, она спорхнула с кресла и перелетела на руку Фореста. Удивился ли он? Мастер и галка смотрели глаза в глаза. Черные дикие бусины и спокойные карие. Словно обменивались неким посланием. Я мог разглядеть чешуйки на лапках и лоснящиеся перья. Наконец, птица взмахнула крыльями и вылетела в сырую ночь. «Поразительно!» — выдохнули. «Магия друидов!» — важно кивнул Форест. Казалось, для него волшебное мгновение еще длится. Но вот он вздохнул и поднял глаза, тут же оценив нелепость моего внешнего вида. «Бога ради, Зак, на кого ты похож?» «Только сейчас я осознал, как выгляжу. Руки в птичьем помете, лицо чумазое, а во что превратилась одежда? Теперь ее не очистить».